отчине могат да забравя, едни отчине карат да не спя. Едни очи в сърцето ми остават и като выгляне горят. Едни очи в сърцето ми остават и като выгляне горят. Одни глаза я вспоминаю часто, одни глаза я не могу забыть. Они остались в сердце не напрасно и заставляют помнить и любить. Они остались в сердце не напрасно и заставляют помнить и любить. А я хочу забыть их, но не в силах. Не забывается легко любовь. В них был обман жестокий, глаз красивых, но я их вспоминаю вновь и вновь. Не был обман жестокий, глаз красивых, но я их вспоминаю вновь и вновь. Времени прошедшем не вспоминай его даже во сне. Неужто вновь вернется день ушедший во всей своей весенней красоте? Не масе врышта, не вызвратымото, с предышней осыблясе пицемно.